Княжеский замок, Юго-Аравийская Федерация, 6 июня 1949 года. Как Али и предполагал, на следующий же день утром нечестивый Абу попрощался с гостями, после чего они тронулись назад в составе того же конвоя. Эмир Абу был в относительно хорошем настроении и насвистывал свежую нашиду. Трагедия случилась на въезде в замок. Как всегда, при выездах эмира здесь собирались люди, просители. Согласно традиции, при появлении эмира его слуги разбрасывали деньги, чтобы люди славили щедрость эмира, а кроме того, его секретарь собирал жалобы. Иногда даже сам эмир снисходил для того, чтобы поговорить с простыми людьми. В общем, когда эмир выезжал из замка и когда он в него въезжал, тут собиралось от 50 до 200 человек. И контролировать такую толпу было очень непросто. Али, как обычно, находился слева от эмира, в просторном кузове сидя. Сначала эмир категорически воспротивился этому, чтобы кто-то сидел в его присутствии. Но англичане убедили его, что стоя, его охранники нормально исполнять свои обязанности не смогут. Машины шли медленно, всего несколько километров в час. Когда Али заметил какое-то завихрение в толпе, что-то ненормальное, что царапнуло по глазам, что-то выбивающееся из привычного, необычное и неправильное. «Когда вы тронетесь обратно?» «Об этом знает только Аллах, вероятнее всего завтра». «Очень хорошо. Не отходи от мира ни на шаг, и будь готов выполнить свой долг». «Долг». Он вдруг встретился глазами с человеком, одним из тех, который ждал милости от эмира. Сначала он даже не понял, мужчина это или женщина. Он видел только глаза. Взгляд острый, как лезвие клинка, направленный точно вперед на одну ему видимую цель. Взгляд человека, которому терять, собственно, уже и нечего. Он должен выполнить свой долг, потому что так сказал ему Амир. Даже если он ненавидит Амира всеми фибрами души, долг, от которого не уклониться, долг. «Хашишин!» — выкрикнул Али и, привстав, бросился на Эмира, как леопард, сшибая его с места. Сухо треснул револьверный выстрел, потом выстрелы затрещали со всех сторон, пистолетные и револьверные. Никто не успел среагировать так быстро, как Али, несмотря на то, что Эмир был тяжелее его чуть ли не вдвое. Ему удалось выдернуть эту тушу из кресла, и они выпали из машины со стороны противоположной той, с которой началась стрельба. Они тяжело грянулись на землю, Али приземлился на эмира и большей частью закрыл его своим телом. Эмир что-то закричал, жалко, по бабье, но его крик растворился в грохоте близкого взрыва. Через секунду раздался еще один, их ударило взрывной волной и осыпало землей. Машина тяжело пошатнулась, но большую часть осколков и ударной волны приняла на себя. Если бы эмир так и находился в машине, когда все это началось, скорее всего, он был бы мертв или тяжело ранен. Время после взрыва течет очень медленно. Сам взрыв большей частью происходит неожиданно, и люди даже не понимают, что с ними произошло. Вот они только что стояли, шли куда-то, сидели в кафе, а в следующую секунду они осознают, что они лежат, звенит в ушах, рядом стонут раненые, и медленно рассеивается дым. Течет кровь от порезов, и хорошо, если все на месте. Но Али знал, что будет взрыв. Он не стал для него неожиданностью. Он как смог привалил эмира к машине и выхватил пистолет. Англичане следовали в голове и в хвосте конвоя, поэтому не слишком-то пострадали. Взрыв был нацелен на середину, и они его пропустили. Но когда все произошло, действовать они начали быстро. Рыжеусый британский сержант выскочил из машины, крикнул «За мной!». За ним пошли еще трое. У одного из них был пулемет, который постоянно держали в машине. Али увидел британца, но он несколько ошалел от взрыва и плохо соображал, поэтому направил на них оружие. Британец без труда отбил его, наклонился, проверяя, жив ли эмир. Эмир был жив, он ворочался, как выброшенный на берег кит. «Уходим!» — крикнул сержант сорванным голосом. «Пошли, пошли, пошли!» И в самом деле надо было уходить и как можно быстрее. Крики боли раздавались со всех сторон, но любой, кто долго жил на Востоке, знает, как легко они превращаются в крики ярости. У них было совсем немного времени, прежде чем толпа осознает, что произошло, и придет в ярость. Но толпа, особенно восточная толпа, спаянная незримыми узами братства и коллективизма, безумный и страшный зверь. Англичане выстроились наподобие треугольника, острием к воротам. На острие был приметчик. Он пробивался вперед, несмотря ни на что, выпуская в воздух короткие очереди. Другие англичане тоже стреляли в воздух поверх голов. Они знали, что стрельба выводит противника из равновесия, не дает ему предпринять активные действия, морально подавляет, даже если это стрельба в воздух. Подбегали все новые и новые англичане, без лишних слов занимали место в строю, и они бежали к воротам, то ли ведя, то ли таща эмира. Тот был оглушен и ничего не соображал. От ворот бежала стража из местных. Страшно кричали раненые, им никто не помогал. Встретившись бегущей от ворот стражи из местных, англичане врезались в нее, как ледокол в лед, продолжая тащить эмира к воротам. Кого-то сшибли с ног, кого-то ударили в лицо боксерским хуком, и вот ворота. Они вломились в город, как армия завоевателей, и по инерции их пронесло еще несколько футов, пока они не поняли, что в относительной безопасности, относительной, потому что полной безопасности здесь не могло быть нигде. Об этом свидетельствовал и произошедший у дворца инцидент. «Закрыть ворота!» — заорал сержант. Кто-то бросился закрывать, кто-то заорал то же самое. Англичане сгрудились около правителя этих мест, перезаряжая оружие, готовы защитить от любой атаки. Но все это напоминало запирание конюшни после того, как убежали все лошади. «Твою же мать!» — не сдержался кто-то. «О, Аллах!» — высоким голосом сказал эмир. «О, Аллах! Аллах! Аллах!» Рыжий британский сержант подумал, что хоть он и всегда честно справлял свой долг перед страной и престолом, куда бы его ни послали, наверное, даже орден Бани, если его ему вдруг вздумает вручить, не искупит всей той мерзости, которую он видел здесь и посреди которой был вынужден жить. Господи! Понятно, что не всегда место является образцом благодетели, но почему корона поддерживает таких откровенно зловонных мерзавцев? Ну, неужели нельзя обойтись как-то по-другому, без этого? «О, Аллах!» — причитал эмир. Относительное подобие порядка навели только к вечеру. Сам эмир не пострадал в организованном на него явно идаратовцами покушении, но погиб начальник охраны Мустафа и едва ли не половина из личной стражи. Эти люди туповатые, но верные родственники эмира. Они, несмотря на подобие подготовки, которую им дали, просто не были охраной, понимаете? Охрана — это профессионально подготовленные люди, способные не просто реагировать на угрозу охраняемому, а предвидеть ее и заранее обходить, если к тому есть хоть малейшая возможность. А эти? Они не могли ничего предвидеть, хотя бы в силу своей тупости. И все, что они могли, это прикрыть своими телами эмира и погибнуть вместе с ним. Учитывая мощность современных взрывных устройств, последнее было более чем вероятно. Али, который не пострадал, его вызвали к эмиру вечером. Эмир тоже не пострадал, почти не пострадал, если не считать нервного потрясения. Увидев Али, он сухо приказал мальчику на побегушках своему слуге: «Вызови казначея». Через несколько минут явился казначей, низенький и суховатый человек, чем-то похожий на мышь, с желтым, нездоровым от лихорадки лицом. Здесь была распространена лихорадка, а вода была столь плохой, что почками маялись многие. Поэтому у многих были желтые, как тигриные глаза, от попадания мочи в кровь через больные почки. Острая почечная недостаточность была одной из наиболее распространенных причин смерти. — Слушай, ваше высокочтимое величество! — казачей упал на колени. — Выдай моему брату 500 000 золотых рублей из казны, — сказал эмир. — И если я узнаю, что ты обокрал моего брата хоть на один золотой, клянусь Аллахом, я прикажу сварить тебя в кипящем масле. — О, высокочтимый эмир! Али тоже бухнулся на колени. «Но что мне делать с такими деньгами? Я человек невысокого рода. Зачем они мне?» Эмир потер подбородок. «Ну, как в таком случае мне наградить тебя?» «О, высокочтимый эмир», — сказал Али, «то, что вы назвали меня своим названным братом, и есть величайшая для меня милость, о которой даже не осмеливался молить Аллаха. Для любого». Или почти любого из европейских правителей, такие слова показались бы очень подозрительными. Но только не для восточного, типично восточного правителя, для которого лесть была нормой. Эмир немного подумал. Но все-таки он был жаден, а 500 000 золотых — деньги немалые, даже для его казны. «Моего секретаря!» Почти сразу явился секретарь, он ожидал в соседнем помещении. Молодой и свозливый Бериш, в последнее время фаворит эмира. «Пиши!» — распорядился эмир. Бериш выхватил вечное перо и бумагу. «Первая. Раба Аллаха Мустафу, этого ленивого и подлого негодяя, за то, что он не смог меня защитить, занимался блудом и казнократством у меня на службе, лишить всей земли, которая у него есть моей милостью, а его семью навсегда изгнать из княжества». Это было еще легкое наказание. Нечестивец Абу был крайне жестоким человеком, и все знали, если он кому-то хочет отомстить, то даже смерть не избавит этого человека от мести. Если есть семья, эмир отомстит семье. Если нет семьи, эмир отомстит всему роду. Если нет рода, эмир отомстит деревне, где появился на свет этот человек. Изгнание было самым мягким из наказаний. Видимо, эмир испытывал радость от того, что остался в живых, и не осмелился гневать Аллаха своими людоедскими наказаниями. Вторая. Раба Аллаха Али из гор Хадрамаута я нарекаю своим братом и произвожу в шейхи, дабы ни он, ни кто-либо другой не сказали, что он невысокого звания. Кроме того, я передаю ему все те земли, которые...» Перо стремительно двигалось по бумаге, покрывая ее причудливой вязью арабских букв. «Которые конфискованы у негодяя Мустафы. Я передаю моему названному брату Али со всем, что там есть, и...» Эмир подумал, высчитывая, сколько дать. «И награждаю 100 000 золотых из казны на поправку дел в этих землях». «Все записал, мерзавец». «Все в точности, о высокочтимый мир». «Тогда иди и приложи к этому печать. И потрудись, чтобы завтра этот указ прокричали на площади Шук-Абдаллы». «Слушаюсь». Секретарь мгновенно исчез. Эмир перевел взгляд на казначея. «Ты все слышал?» «Все до последнего слова, о высокочтимый». «Тогда убирайся, Ван, и помни, что я сделаю, если ты осмелишься ограбить моего брата своими гнусными махинациями». «Слушай, все, высокочтимый». Казначей тоже исчез. Теперь эмир посмотрел на Али, и на какой-то момент тому стало казаться, что это всего лишь какой-то дьявольский розыгрыш, и эмир знает об Идарате и его связи с этими людьми, а за дверью поджидают отборные головорезы. «Встань, мой названный брат!» «Тяжело отдыхивай», — сказал эмир. «Встань и сядь вот сюда, потому что негоже одному брату стоять на коленях перед другим. Ты доказал мне свою верность и преданность. Но сможешь ли доказать свою полезность? О, высокочтимый мир, я сделаю все для этого. Пусть мой ум и жалок по сравнению... Перестань, поморщился мир. Я наблюдал за тобой. Ты умнее остальных. У тебя острый и живой ум. В то время как этим... Только дай. Тот же Мустафа. Он был моим двоюродным племянником. Но это не мешало ему не воровать, не блудить. Не забывать про мои указания, стоило ему только выйти из этой комнаты. Как ты думаешь, кто это сделал? Люди Руси? Или наши досточтимые соседи с севера, которые зарятся на нашей земле? Али покачал головой. Ни те, ни другие. Они бы пошли войной. Правильно, согласно кивнул головой эмир. Те, у кого есть сила, так не поступают. Ты думаешь, я не знаю, как сильны люди Руси? У них стальные корабли, и в них тысячи солдат в черных чалмах. Я помню, как они разбили в Адане десятикратно превосходящие силы муджахедов. Ну зачем им делать такое, если они могут просто послать своих солдат, чтобы навсегда покончить с нами? А наши северные соседи, то они просто глупые и трусливы, чтобы сделать такое. Да, и у них самих я слышал. Делается нечто подобное. Нет, это кто-то другой. Тот, кто свою слабость компенсирует подлостью и отторжение от всех обычаев. Идарат? Да, они. Эмир отпил из стоящего на столе кувшина со льдом, даже не наливая в стакан. Это они. Поистину, само их существование для нас — это кара Аллаха. Они забыли законы шариата и обычаи предков. Они плюют на них, они сожительствуют друг с другом во грехе, толкуют сами нормы шариата, извращая их, готовы спеться с любыми неверными. Эмир помолчал, словно подбирая нужную мысль, а потом внезапно спросил. — А что ты думаешь об англизах? Могли? Али подумал. — Конечно, могли. Они же кафиры. Но почему они не убили ни вас, ни меня, когда могли это сделать? — Почему, почему? — проворчал эмир. — Потому что в таком случае это станет известным, и им никто больше не поверит. Я уже говорил, людям Руси не потребуется много времени, если они захотят завоевать нас. И мы ничего не сможем, только стать шахидами на пути Аллаха. Но у англизов есть такие же корабли. Эмир снова замолчал. И все равно они были и остаются неверными, заключил он. Англизы спелись с Идаратом, осторожно предположил Али. Да, могло быть и такое. Ты знаешь лучше меня, потому что учился у них убивать. Скажи, какие они? Али задумался. Безбожники, полные куфара. Но они сильнее. Для них война — это не то, что для нас. Они убивают, но убивают не врага, а просто убивают. Они учат нас, но мы нужны им только для того, чтобы убивать людей Руси. Нас они считают говорящими животными. Эмир кивнул. Я не зря сказал, что ты умный. Да, это так. Они считают нас животными, дикарями, которые им нужны. Но есть еще одно, что ты не подметил. Я говорил с Джонатаном Хаджи о свободе. Специально завел этот разговор, чтобы выяснить все, что они об этом думают. И Джонатан Хаджи проговорился, сказал лишнее. То, что по здравому разумению ему следовало бы сохранить в тайне. Он сказал, что в Англии есть политическая свобода, что люди выбирают лучших среди себя, и они указывают местному эмиру, что делать. Эмир кашляюще рассмеялся. «Ты можешь себе это представить?» — сказал он, давясь смехом. «Все эти лавочники, феллахи, купцы, которые только и знают, что жульничают, будут выбирать из себя тех, кто будет указывать, что делать. К тому же Джонатан Хаджи сказал, что таких, которые указывают эмиру, что делать, у них не один, не два, а несколько сотен. Ты можешь себе представить, чтобы несколько сотен человек смогли договориться между собой, что делать? Али пожал плечами. «Они неверные. Да вон универсальное объяснение». «Да, но они хитрые, неверные. Джонатан Хаджи сказал мне такое. Еще я заключил, что они почти такие же, как этот Идарат. Он рассказал мне, как они живут. Младшие не чтят старших, не ходят молиться. В общем, полный ширк. Ахи аг узугуби лаги. И это все то же самое, что и делают идаратовцы. Ну и что с этим делать?» Али подумал. «Прогнать англизов мы не можем. Придут люди Руси». «Правильно», — сказал Амир. «Правильно. Но мы можем ударить по идарату и посмотреть, что будут делать англизы. Вступятся ли они за тех, кто так близок им и делает так же, как они?» «Вы просто кладезь мудрости, высокочтимый». «Нет, я просто хочу сохранить заветы предков и шариат здесь в неприкосновенности. Как бы это ни было сложно. Если победит Идарат, шайтан знает, что здесь начнется». Эмир посмотрел в глаза Али. «С этими бандитами Идарата будешь разбираться ты». «Слушаюсь». «Набери людей столько, сколько нужно». «Слушаюсь». «И следи за англизами. Я знаю, что ты близок к ним, но сейчас это даже хорошо. Помни, ты родился здесь, на этой земле. Это твой народ. А англизы такие же крестоносцы, как и люди Руси. Ничем не отличаются». «Я никогда этого не забуду». «Вот и хорошо. Найди управляющего на свои земли. Лучше жида». «Слушаюсь». «А теперь иди.